Гленда и Нат тоже искали местечко поукромнее и, по возможности, потемнее. К счастью, она обнаружила в кармане два билета, которые засунул туда доктор Икс, сеявший в мире тьму и отчаяние посредством любительских спектаклей. Билеты были на «Несчастливую звезду», пьесу Хвеля-драматурга в исполнении труппы «Сестричек Долли». Гленда и Нат сидели, держась за руки, торжественно смотрели на сцену и чувствовали, как их колышут волны, а потом брели пешком через город, старательно избегая счастливых, пьяных, поющих фонтанов, и обсуждали спектакль. «Ну как?» — спросил Нат, некоторое время помолчав. «Я имею в виду пьесу». «По-моему, она не такая уж романтичная», — ответила Гленда. «И, честно говоря, довольно глупая». «Но «Несчастливая звезда» считается одним из величайших романтических произведений за последние полвека», — возразил Нат. «Да? Но какой же пример они подают? Разве в Генуе даже в те дни никто не умел щупать пульс? Неужели так сложно научиться хотя бы оказанию первой помощи? Можно было бы обойтись карманным зеркальцем. И потом, для щупания пульса есть много вполне приличных мест». «Я полагаю, герои не думали о себе», — сказал Нат. «Герои не думали, точка», — сказала Гленда. «И уж точно не считали друг друга людьми. Капелька здравого смысла, и они остались бы живы. Все нарочно придумано, как в книжке. Сомневаюсь, что хоть один разумный человек так бы себя повел». Нат сжал ее руку. «Иногда ты говоришь совсем как ее светлость, и это наводит меня на мысль». «На какую?» «Пора мне встретиться со своим создателем».